Глава 26. Лия. Вчера я сделала большой шаг в наших отношениях с Марко, рассказав ему кое-что о моем прошлом, наркотиках и побеге. Когда Марко поделился своими проблемами, я поняла, что его жизнь тоже не безупречна. Может быть, он сумеет понять меня хоть немного. Однако есть одна вещь, о которой я никогда не смогу ему рассказать, как не смогу и простить себя за это. Нико влетает в кабинет, словно ураган. Его глаза сверкают от злости, а волосы развиваются. «Почему ты остановила строительство?» «Как ты смеешь вырываться в мой кабинет?» Я поднимаюсь. «Я говорила тебе, что мы не возьмемся за это, Нико!» «Своим решением ты создаешь нам проблемы!» Цедит он сквозь зубы. «Это я-то? Их создает он, да еще с моей помощью! Нелегальное строительство — слишком масштабная проблема для нашей страны. Я уже сообщила тебе о моем отношении к этому». Нико тихо вздыхает. «Ты не говорила с Элизой?» — спрашивает он. «А зачем? Это ничего не изменит». Нико потирает брови. «Иди и обсуди это с ней. Я устал улаживать все это из-за твоего неведения», — произносит он, направляясь к двери. «Через 2 часа рабочие должны быть на месте». И мужчина захлопывает за собой дверь. «Он только что отдал мне приказ?» Злость разрастается в груди. Я еле сдерживаюсь, чтобы не вскочить и не высказать все, что о нем думаю. Почему Нико так зациклился на том, чтобы я поговорила с мамой? Он упоминал об этом еще в прошлый раз. Ладно, я сделаю так, как он просит. Но это ничего не изменит. Никакого строительства не будет. Выходя из кабинета, я направляюсь к маме. Очень надеюсь, что она сможет мне все объяснить адекватно, а не так, как он. Подстучавшись в дверь, ожидаю ответа. «Войдите», — раздается голос мамы. Прохожу и, остановившись посередине комнаты, смотрю на маму. Она поднимает на меня глаза, на ее лице появляется улыбка. Надеюсь, что после моего вопроса эта улыбка не пропадет, и мне не придется выслушать обо всем, чем компания занимается за моей спиной. «Ты не хочешь мне кое-что рассказать, мама?» Она тихо сглатывает, и ее глаза наполняются беспокойством. «Что именно, дорогая?» — с нотками тревоги спрашивает мама. Делаю несколько шагов к ней и останавливаюсь. «Например, почему Нико строит незаконный склад и говорит, что для нашей компании это нормально?» Мама нервно поправляет волосы. Она явно собирается сообщить мне что-то, но не находит слов. «Тебе нужно присесть». «Так ты скажешь мне?» — настаиваю я. «Садись, Лия». Я никогда не перечила маме, потому что она всегда делает все так, как нужно. Теперь начинаю сомневаться в ее непогрешимости. Выполняя ее просьбу, присаживаюсь на кресло рядом с ней. Мама складывает руки на столе и поджимает губы. «Я должна была поговорить с тобой раньше», — тихо начинает она. «О чем?» «Тебе сейчас лучше не перебивать меня», — отчеканивает мама. «Я думала, что ты никогда не узнаешь об этом. Но, видимо, пришло время рассказать тебе». «Что?» — я непонимающе хмурю брови. «Мужчина, от которого я родила тебя...» — она запинается. «Очень негативно отнесся к тому, что я забеременела. Я была так молода. Он был не готов это принять». Мама тихо всхлипывает. «Мне пришлось пройти через неописуемый ужас, пока я была беременна тобой, а после твоего рождения бежать из страны». «Я не могу подобрать слов. Мы никогда не говорили об этом. Для нашей семьи эта тема всегда была под запретом. Бабушка и дедушка обычно переводили тему, когда я начинала что-то спрашивать. Почему тебе пришлось это сделать? У меня спирает дыхание». Мама потирает глаза, тихо вздыхая. «Он жестокий человек. Он хотел забрать тебя у меня. Я не могла позволить забрать тебя, Лия. Твое рождение стало самым светлым моментом моей жизни. Когда я взяла тебя на руки, я поняла, что должна защитить тебя любой ценой». На мои глаза наворачиваются слезы. «Остин, отец Нико, учился со мной вместе в университете и начинал свой путь в криминальном бизнесе. а точнее в итальянской мафии. Он помог мне сбежать. Взамен он попросил, чтобы я открыла компанию и помогала им со строительством. Итальянская мафия? Какого хрена? Мои глаза расширяются. Мафия. Мафия. Итальянская мафия. Черт! Черт! Черт! Ты сейчас серьезно, мама? Да, признается она. В голове проносится все, что происходило за это время. Марко, Нико, Гарри, Аспин, Лукас, свадьба мамы и Алессандро, охрана дома, телохранители, этот кулон, обещание Гарри и Марко, их общий бизнес. Я-то думала, что это все для защиты от конкурентов. Кто еще, мама? Спрашиваю тихо. Дожидаясь ответа, начинаю потирать ладони. Все ли я? Алессандро — Дон Коза Ностра. Марко — его наследник. Он будущий Дон. Мое дыхание останавливается. Сердце замирает. В ушах начинает звенеть. Я нервно качаю головой, пытаясь вдохнуть. Это слишком. Все это слишком. Мне все врали. Никто не сказал мне, во что я впуталась. Даже Аспин промолчала. Она знала, кто они. Когда я осознаю, что была обманута, внутри меня все переворачивается. Из-за ощущения предательства разбиваются вдребезги все надежды. Обида, горечь. Они плотно засели глубоко внутри. Я перебирала каждое слово, каждый жест, пытаясь понять, как я могла быть такой наивной и доверчивой. Смотря на маму, я старалась скрыть свою боль, выглядеть сильной, но при этом боролась с разрушительными эмоциями, которые не давали мне покоя. Я знала, чья ложь вызвала у меня самые горькие чувства. Я намеревалась убить его там, где найду. Чертов придурок! Не помню, как покинула кабинет мамы и спустилась на паркинг, как села в машину и ехала по городу в компанию Марка. Видимо, мне придется выложить приличную сумму за превышение скорости. Я действовала на автомате, поддавшись чувствам. Ярость пропитывала каждую частицу моего тела. Руки дрожат. Я испытываю сильное желание выразить свою злость, смешанную с недовольством на лице Марка. Каждой секундой напряжение нарастало, словно гигантская волна, готовая разнести все на своем пути. Я влетела в его кабинет, как вихрь, не обращая внимания на окружающих, подскочила к столу и, положив руки на столешницу, крикнула: «Как ты смеешь обманывать меня?» Марко непонимающе смотрит на меня, но в его глазах вспыхивают искорки. Он явно недоволен, что я так ворвалась к нему. Окинув взглядом всех присутствующих, он поднимается на ноги. «Все свободны. Люди позади меня поднимаются и выходят из кабинета». «Что ты себе позволяешь? Если ты не заметила, то я занят, Лия!» — возмущается Марко, подходя ко мне. «Я ощущаю, как гнев окутывает мое сознание, затмевая все остальные эмоции и мысли, превращая их в чистую ярость. Это я себе позволяю?» Вскрикиваю. «А как ты смеешь скрывать от меня, что ты чертов наследник итальянской мафии?» Упираюсь мужчине в грудь и сильно отталкиваю его. «Тебе стоит успокоиться!» — рявкает Марко. «И держи свои руки при себе!» Он грозит мне пальцем. Вот, значит, как мы теперь разговариваем. «Как ты мог так поступить со мной? Все это время ты лгал мне!» Ярость моя нарастает. Марко сжимает мои руки, притягивая к себе. «Знаешь ли я?» — взрывается он. «Почему я должен быть честен с тобой и рассказывать тебе все? Ты мне ничего не говоришь. Молчишь, как гребаный партизан. Я не знаю ничего о твоем прошлом. Ты не смеешь требовать от меня правды, когда сама не готова мне ее дать». «Не переводи на меня стрелки!» — вскрикиваю. «Мое прошлое не имеет значения». «Да ладно. Я знаю, что твои грехи гораздо серьезнее, чем то, что я утаил от тебя». Марко замолкает. Мы стоим лицом к лицу, готовые накинуться и убить друг друга. Я не могу поверить, что он это сказал. Он ничего не может знать. Ничего нет. Гарри все уничтожил. О чем ты говоришь? Непонимающе спрашиваю. Я не собираюсь выкладывать все карты на стол. Ты знаешь теперь, что я за человек. Его слова впиваются в меня. Если я захочу, то узнаю о тебе все по щелчку гребаного пальца. Мое прошлое никак не угрожало тебе, Марка. Твоя тайна, да. Я прекрасно знаю, что могут делать враги. Я была первой их мишенью. Еще и с этим чертовым кулоном. Его взгляд метнулся к инициалам на моей шее. Я прожила год с Гарри и Аспин. Мне известно, как устроен этот мир, чертов ты мудак! Мой голос срывается на крик. «Я бы не позволил кому-то навредить тебе», — грозно утверждает мужчина. «Ты была в безопасности». «Так ли это? О какой безопасности идет речь, когда ты почти главарь мафии?» «Джош постоянно был рядом с тобой. Он бы вмешался, если бы что-то пошло не так». «Он что, следил за мной? Я сейчас точно ударю его». «Я выпускаю воздух из легких». Вырвавшись из его хватки, разворачиваюсь и отхожу от него. «Ты следил за мной?» С каждым словом гнев все сильнее обжигает грудь. «Ты, черт возьми, следил за мной?» «Это просто невероятно! За мной наблюдали все это время! За каждым шагом! Каждым действием!» Ситуация вышла за пределы разумного. Кровь закипает, внутри что-то сжимается так, что трудно вздохнуть. «Это для твоей безопасности. Ты даже не замечала его!» — резко отвечает Марка. Я кидаюсь к нему, и раздается громкий звук пощечины. Выражение лица мужчины мгновенно меняется. Карие глаза расширяются от удивления. Он чуть приоткрывает губы и сильнее сжимает челюсти. В том месте, где моя рука коснулась его кожи, появляется покраснение. Марка хватает меня за предплечье и притягивает к себе. «Я молчал ради твоего блага», — цедит он сквозь зубы. «Мама попросила тебя так поступить?» — спрашиваю тихо. «И это в том числе, Лия». Гнев сменяется растерянностью, грустью и разочарованием. Во всех. Мои глаза наполняются слезами. Я пытаюсь сдержать их, но они все равно срываются и катятся по щекам. Хватка Марка ослабевает. «Вы все чертовы лжецы!» Мой голос звучит слабо и тускло. «Все, чего я хочу в этот момент, — найти утешение и понимание, чтобы чувствовать себя не так одиноко. Ноги сами несут меня к выходу. Слезы застилают глаза, я не могу перестать плакать». «Лия, остановись!» Раздается голос Марка за моей спиной. Я не слушаю. Он настигает меня около дверей кабинета. В его глазах растерянность. Он старается сдержать дрожь в руках, хватая меня под локти. Тело Марка напряжено, как струна, а взгляд блуждает по моему лицу. «Пожалуйста, послушай меня!» «Отпусти меня!» Он игнорирует мою просьбу, сильнее вжимая в дверь. «Ты не уйдешь отсюда, пока мы не поговорим!» «Если ты не отпустишь меня, я позвоню Гарри!» В глазах Марка вспыхивает огонь. Его пальцы сильнее сжимают мои руки. «Не смей прикрываться им!» Цедит он сквозь зубы. «Он единственный, кто ценит меня!» На губах Марка появляется ухмылка. «Ты ошибаешься. Он тебе тоже ничего не сказал!» Слова режут по сердцу. Может, он не сказал мне, но он был со мной в самые темные и сложные моменты моей жизни. Гарри никогда не упрекал меня. «Отпусти меня, или ты больше никогда меня не увидишь!» Мой голос серьезен. Мужчина хмурит брови. «Что ты имеешь в виду?» Непонимающе переспрашивает он. «Не советую проверять! Отпусти меня сейчас же!» Я уже не могу контролировать свой голос, который переходит в ужасный крик. Сижу в своей машине одна, слезы текут по моим щекам. Мой пристальный взгляд устремлен на руль, который я сжимаю так сильно, словно это единственный предмет, еще оставшийся мне верным. Понимаю, что это место, где я могу быть сама собой, слабой и уязвимой. У меня внутри все разрывается. Каждая слеза, которая катится по лицу, сопровождается резкой болью в груди. Руки дрожат, а сердце бьется так, словно хочет выскочить из груди и унести с собой эту раздирающую изнутри боль. Я закрываю глаза. В сознании роятся вопросы, на которые мне не удается получить ответы. Сердце разбито на тысячи осколков, и я не знаю, как их сложить воедино. Сложно поверить, что я оказалась в такой ситуации. Разум отчаянно пытается найти хоть какой-то луч света во тьме этой безысходности. Я очень хотела верить Марка. За последние годы он стал единственным мужчиной, которому я открыла свою душу. Позволила войти в сердце и ощутить эмоции. Теперь, когда я чувствую эту боль, я осознаю, что на исцеление потребуется слишком много времени.